Глава первая. Виолетта. Ошарашенно хлопая глазами, таращусь на невозмутимого коменданта. Лысый дядька с тараканьими усами и темными глазами-бусинками поигрывает ключами и, хитро прищурившись, интересуется. «Так что, Новикова, я тебя выселяю?» «Что? Нет, конечно!» Яро восклицаю. «А как по-другому? Доплачивать ты не хочешь?» «Мне не с чего!» В отчаянии всплескиваю руками, готовая вот-вот позорно разреветься. «Предлагаешь мне за тебя заплатить?» Коменданта совершенно не трогает мой потерянный вид. Такой хапуга, если будет проходить мимо лежачего больного, его пнет, а не руку подаст. «Я найду». «Когда?» Выпрямляется, явно заинтересовавшись. «На этой неделе, честно, я найду деньги». «Ну-с, ладно, Новикова», — неохотно соглашается комендант. «Но учти, время тебе до понедельника. Если не заплатишь, вылетишь у меня, как пробка от шампанского. Знаю я вас, приезжих, вы по ушам гораздо ездить. Но Петрович...» «Ага», — он говорит о себе в третьем лице. «Не дурак». Важно поднимает указательный палец вверх. «Я правда заплачу». «Вот и посмотрим. До понедельника, Новикова. У меня на твое место и желающие уже есть. Жалко тебя, дуреху». Преувеличенно тяжело вздыхает. «Вот и иду на уступки». «Спасибо». Вяло отзываюсь, едва сдерживая слезы. «Спасибо, как говорится, в карман не положишь». Комендант на пятках разворачивается и шагает по коридору, а я захлопываю дверь. На ватных ногах дохожу до кровати и обессиленно падаю, утыкаясь лицом в подушку. Проклятие. И кто ж знал, что в этом году повышение платы за проживание в общежитии, о которой, естественно, забыли предупредить. И это не считая того, что буквально последнее я отдала на всякие нужды вроде краски, моющих средств и черт знает чего еще. И где мне эти деньги взять, спрашивается. У родителей, так у них самих нет. Заработать уже не успею, разве что в долг у девчонок попросить. Они, кажется, живут в достатке, хоть и почему-то в общежитии. Дорогие платья, косметика, туфли и все от известных брендов. Я хоть и из маленького городка, но эти бренды знаю. Да что там, их весь мир знает. И судя по тем биркам, что я видела краем глаза, это не подделки. Для них это должно быть копейки, а я потом все отдам. Со стипендии буду откладывать, подработку найду. Да, так и поступлю. Вечером того же дня, когда я, надавив на горло своей гордости, решаюсь попросить помощи, то слышу в ответ: «Прости, Вилка, но мы сами намели. Вчера все своим предкам перевела». «А я на последнее купила белье от Виктория Секрет. Не знала, что у тебя такая ситуация». Заметно сникаю, понимая, что если не найду деньги, то никакой универ мне не светит. «Где я буду жить?» — спрашивается. «На лавочке в парке? На вокзале?» «Вилка, ты не расстраивайся и заканчивай уже со своими книжками». Рита плюхается на мою кровать, заглядывает за плечо, где разложены конспекты, и корчит такую мину, точно съела лимон. «Вот именно, сегодня пятница, впереди два выходных. Можно тусить целых два дня». Вертясь перед зеркалом и примеряя к телу платье, замечает Алена. «Я на бюджете, мне нельзя слететь». Сняв очки и устало потерев глаза, ворчу. «Ага, на бюджете, но без жилья. Тоже мне, тусовщицы». Я, конечно, понимаю, что девчонки на контракте и им по барабану на свою успеваемость. Главное, худо-бедно предмет закрыть. А вот мне... А мне приходится ночами под одеялом с фонариком зубрить, чтобы пинок под зад не получить до самого своего Сорочинска, богом забытой дыры. Там из перспектив только продавщица ларька у дяди Бори. Нет уж, спасибо. Я лучше без тусовок, но в столице и с перспективами получить красный диплом. Это дорога в светлое будущее. Да ладно тебе, Новикова. От одного вечера ничего с тобой не случится. К тому же я знаю, как тебе помочь. У нас есть к тебе, можно сказать, деловое предложение. Небрежно откинув наверняка дорогущее платье, произносит Алена. Девчонки между собой заговорчески переглядываются. Во мне загорается маленький огонек надежды. Все-таки займут. И какое? Алена не отвечает, пристально меня оглядывает, точно товар на витрине. Мне от этого взгляда становится не по себе, но выпрямляю плечи, чтобы не казаться такой уж простушкой. Она зеленая, совсем девчонка еще, Рит. Неодобрительно качая головой, хмыкает Алена. Ну и что? Ты же знаешь, свежачок любят. Да и платят за него. Рита многозначительно подмигивает подруге, пока я озадаченно хмурюсь. Заработать хочешь? Девчонки смотрят на меня выжидающе, и я теряюсь от такого вопроса. Я нищая студентка первого курса филологического факультета, на грани того, чтобы меня выперли из общежития. Разумеется, хочу. А что нужно делать? С осторожностью интересуюсь. Да так, фигня. На одной тусовке посветить фейсом, сделать пару фоток, покрутиться для вида и свалить. Звучит заманчиво, но одно непонятно, зачем кому-то за это платить. Извините, девчонки, но звучит странно. Высказываю свои опасения. Спрашивается, какому чокнутому может прийти в голову платить за то, чтобы пришли на вечеринку. Глупость, да и только. Наверняка какой-то развод, а мне реальные деньги нужны. Ничего не странно. А даже если и так, ты в столице, Вилка, привыкай. Тут море странностей. У людей денег куры не клюют. Они уже не знают, куда их девать. Вот, например, вчера какой-то блогер выпустил в воздух целый миллион, прикиньте. Чем не странность? Когда Аленка так уверенно говорит, веришь ей безоговорочно. Возможно, она и права. И мне не верится только из-за глупых предостережений мамы и бабушки, что, мол, столица — город греха, что тут одни жулики и девицы легкого поведения. Стоит ли говорить, что отпустили меня исключительно с тем условием, что я буду прилежно учиться и не думать о всяких глупостях? И эти условия явно не включали в себя сомнительные вечеринки. «Нифига себе! Целый лям!» — восхищенно выдает Рита. Целый лям воздух, а нам всего каких-то 200 баксов. И не говори. Удрученно поддакивает Алена. Ну так что, Новикова, ты с нами? Только фотки и ничего больше. С сомнением протягиваю, на что девочки убедительно кивают, точно болванчики. Пожалуй, впервые в жизни я ввязываюсь в авантюру, но чувствую, это единственный выход. Поэтому отвечаю, с вами, что нужно делать?